казаки. Часть вторая. Две роты Кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Квартирьеры сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Дмитрий Андреевич! Дмитрий Андреевич! Ванюша! Дмитрий Андреевич, что это будет такое? А что, Ванюша? Ну вот, вот смешно, а вы подите-ка сами поговорите с этим народом. Не дают тебе хода, да и шабаш. Слова-то того не добьешь. Не русские какие-то. Да ты пстаничного начальника спросил. Да ведь я их местоположение не знаю. Ну-ка, веди. А Ленин, который уже 3 месяца как был зачислен юнкером в Кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов станицы. У Харунжева Ильи Васильевича, или, как говорили, у бабуки Улиты. Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он мало имел дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. Офицеры считали его аристократом, и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. И он, со своей стороны, тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Само собой сделалось, что он просыпался вместе со светом, напившись чаю и полюбовавшись на горы, на утро и на хозяйскую дочь Марьянку. Он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье и отправлялся в лес. Вечером уж непременно сидел у него старый охотник дядя Ерошка. Ванюш приносил осьмуху чехиря, и они тихо беседовали, пили, и оба довольные расходились спать. Иногда в праздник он целый день проводил дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил со своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее так же, как любил красоту гор и неба. Оленин! Оленин! Дмитрий Андреевич! Ба! Белецкий! Вы! А мне говорят, Оленин! Какой Оленин! Я так обрадовался, узнав, что вы здесь. Входите, входите. Вот сюрприз. Ванюша, Ванюша. Ах, малыша, вот привела судьба свидеться. А вы молодцом. Дмитрий Андреевич, я... Ванюша, принеси вина, чехирь. А, да, Дмитрий Андреевич. Один мамо. Ну, как вы? Что, зачем? Мне говорил наш капитан старцу, прав тип. Говорил, что вы ужасным дикарем живете. Ici, je ne vois personne. Я понимаю. Вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад. Теперь мы с вами будем видеться. Служа здесь, в этой тропях, надо, по крайней мере, сделать карьеру, крест, чин. В гвардию переведут. Все это необходимо хоть для родных, для знакомых. А Ленину Белецкий показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всей той гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир, московский высший свет, имели на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор. Князь меня принял очень хорошо. Он очень порядочный человек. За экспедицию представлен Канье. Жан-Дюк-Лебьен. А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какие женщины. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка устенька. Современно бей. Еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Ну-ну, Сету, мне давно пора домой. Что так? Ты тебя шел на минуту только узнать, тот ли это Оленин. Да-да, в самом деле. Прощайте. Ванюша, да? Проводи князя. А ты талер, мой дорогой. Заходите, манше. Спасибо вам. До свидания. Дмитрий Андреевич. Что, Ванюша? Вот это барин, а? Настоящий. Комильфо. Да уж, настоящий. Пойди-ка, набей трубку да приготовь свечу. Лука! Ты что так поздно? Вот, коня вашего, Дмитрий Андреевич, променял за рекой. Уж, кабардинский, лофтавра. О, хорош конь, хорош. Я еще такого красавца тут не встречал. Умный! Так и бегает за хозяином. Много ли придачи дал? Да стой ты, стой. Да не считал. От кунака достал. Да ты стой. А, чудо. Красавица лошадь. Ну, что возьмешь за нее? Давали 150 монетов. А вам так отдам. Только скажите, расседлаю и бери. Да, не, ни за что. И не думай. Ну, тогда... Вот вам пешкеш. О, кинжал. Берите, берите, за рекой достал. Ну, спасибо. А виноград матушка обещала сама принести. Ну, не нужно, еще сочтемся. Ведь я же не стану тебе деньги давать за кинжал. Как можно, кунаки. Марьян сваться приехал. Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кордона услали в сотню за Териком. Нынче еду с Назаром. Ну, а свадьба? Когда же? Вот скоро приеду, сговор будет. Как же так? Невесту не увидишь. Да так же! А что на нее смотреть-то? Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьяне, выехал, джигитуя, на улицу. Было уже совсем темно. Лукашка! Лука, я тут! Ну! Ну что, юнкер, не подарил чего еще? Нет! Спасибо, отдарил его кинжалом. А то коня было просить стал. Ну да. А чё, Лука? Да стой ты. Лука, к ямке-то не заедем, а? Выпить бы. Вот, на, веди к ней коня. И вина спроси. А коли я долго не приду, ты коню сено дай. О, а ты куда? Иди, иди, иди. К утру все одно в сотне буду. Лукашка слез с лошади, отдал ее Назарке, потом под самым окном Оленина шмыгнул на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Ночь была теплая, темная и тихая. Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать. Марьяна! Марьяна! Это я, Марьяна. Чего? Чего надо? Пусти меня на минуточку. Ну, пусти. Уж как наскучила мне страсть. Что ты? Надолго уезжаешь? Пусти меня, ну, пусти. Ну, право, пусти. Ну, что говоришь? Пустое. Сказано, не пущу. Ну, видишь, я обнять-то в окно не достанешь хорошенько. Уходи скорее. Марьянушка! Чем это ты? Так. Это ты? Ну? Ведь не пустила. Я знал. Знал, что не пустит. Слышь, что мне ямка-то сказывала? Ну? Дядя Ерошка хвастал, что он с юнкеря ружье за Марьянку взял. Да брешет он, черт! Не такая девка. А ему, старому черту, я пока-то отомну.